Глава шестая. До леса я разрешаю справному пройти легкой рысью. Пусть разогреется. Тяжелый сидр чувствительно постукивает по спине. В нем как-никак 150 патронов. Коленями я ощущаю, как мерно и ровно раздуваются бока жеребца. Я надвигаю глубоко на лоб фуражку и спускаю околышный ремешок на подбородок. Дорога уже не видна. Остается только довериться справному, его чутью. Он молниеносно выбрасывает каждый из своих 4 подкованных копыт, определяя наперед, где оно опустится. В его узкой длинной голове спрятан хитрейший арифмометр. Дождь летит в лицо, холодит щеки, ветер ровно гудит в дырчатом кожухе пулемета. В темноте только запахи, которыми густо насыщен влажный воздух, подсказывают, где я проезжаю. Вот тяжелый и гнилостный запах вянущей картофельной ботвы сменяется горькими ароматами жнивья. Въехали в яровой клин. Дальше луг с высокой отавой. От него веет свежестью яснотки, синюхи, ромашки, отцветающей таволги. Лес надвигается неясной громадой. Еще за 100 метров он предупреждает о себе запахами папоротника, крапивы и хвои с примесью грибного настоя. Справный влетает в лес, как в глухую ночь. Ничего не видать, даже ушей жеребца. Лишь ощущается давление 2 стен из деревьев, близко подступивших к дороге. Стук копыт эхом гуляет справа налево и слева направо. Гулко в лесу. Наверное, за километр слышен конский топот. Дорога входит в мелкий сосновый предбанник. Это я чувствую потому, что над головой слегка светлеет, и волна хвойного тепла выплескивается на нас со справным. Он даже в дождь хранит тепло, наш знаменитый предбанник. 10 дней назад я лежал в этом сосничке, глядя в небо и наслаждаясь покоем и тишиной. Здесь пробежала, едва касаясь копытами земли, тонконогая легкая косуля, и ее как ножом срезали короткой и точной очередью из шмайсера. С этого все и началось. Всего лишь 10 дней тому. Справный выносит меня в шарую рощу. Здесь стоит гул, дождь бьет в жесткие дубовые листья. Кажется, будто полчища жуков готовится к отлету в темноте. Я пригибаюсь к прикрепленному к передней луке пулемету, чтобы не хлестнуло в лицо шальной веткой. Шарая роща, шарая роща. Черный хищный, как птичья лапа, обгоревший сук, карканье черной зловещей птицы. Чуть похлопываю справного бичом. Совсем легонько. Жеребец с удовольствием прибавляет ходу. Он весь как будто вытягивается, и его острая морда, подавшись вперед, режет воздух. Седло начинает прыгать подо мной, и сидр бьет по лопаткам равномерно, как трамбовочный молот. Наконец шары рощи с ее гулом уходит назад, отваливает, как льдина от речного берега. Мы несемся теперь по смешанному лесу, густому, пахнущему болотом, мятой и белокрыльником. Неужели проскочим? Молодец, справный! Жми, несись! Копыта жеребца равномерно отмахивают метры, а дыхание его даже не слышно. Миноносец, не конь. Кажется, что деревья, пропустив нас, смыкаются позади, как волны. «Та-та-та-та!» — стучат копыта. «Чах-чах, чах-чах!» — отдает в лесу. «Давай, справный, давай!» Темнота густо смешана с влагой, она бьет в глаза, выжимает слезу. Азарт скачки овладевает мной. Боязнь ночного леса, выстрела в упор, исчезает. Азарт подгоняет меня, а вместе со мной и справного. Мы доскачем, справный, мы им покажем, бывшему твоему хозяину и его дружкам. Мы им напомним и Обросимова, и Штебленка, и Кривендиху, и Семиренкова. И тех безвестных, многих безвестных, мы тоже напомним. Справный влетает на пригорок, стук копыт вязнет в песке, но скорость бега остается прежней. На вершине пригорка веет легким теплом, как от свежепогасшего костра. А через минуту мы снова спускаемся в сырой и холодный лес. Здесь вокруг болото, и дорога идет по неровной, давно уже провалившейся насыпи. «Хлесь!» Я на миг приподнялся, оторвался от луки, и ветка тут же сорвала с меня фуражку. Не удержался ремешок. Но не останавливаться же. Ветром разметала волосы, смочила дождиком, пригладила холодком. «Ладно, черт с ней с фуражкой. Глаза целы и хорошо. Прорвемся, справный, прорвемся!»